Глава 38. Информация как товар. 3 месяца до происшествия. Ритка стояла у беседки. Моросил мелкий дождик, а она читала надписи, оставленные посетителями. «Лиза, я тебя люблю», — сообщал кто-то искренне. «Девушки, Ваня изменник, не любите его», — отчаянно писала, видимо, обманутая Ваней девушка. «Про меня никто ничего не напишет, а мне надоело торчать у Лёшки. Хочется уйти в свободное плавание», — вздохнула Ритка. Ее мысли, наконец, обретали четкое очертание. «Сейчас решу вопрос с деньгами, а потом», — она развеселилась, «найду очередного папика, побарахтаюсь с ним и решу, что будет дальше». Ритке стало легче от того, что она, как ей казалось, нашла какой-то выход. Устав читать иероглифы, нацарапанные на беседке, она огляделась. Вокруг было тихо и спокойно, листья шуршали под ногами, небо над озером было темно-синим, цвета моря. «Вот и я», — услышала она Сашин голос. «Что скажешь, Саша? Надеюсь на твой план». «Ты обещал мне помочь», — сразу накинулась на него Ритка. «Рита, у меня к тебе другое предложение. Продай мне эту запись». «Ты решил меня кинуть, юноша? Сам слупить деньги Шинкова? Этот номер у тебя не пройдет». Она была готова в него вцепиться. «Ты не поняла», — он устало потер лоб рукой. «Я не могу тебе всего объяснить, но поверь, что шантажировать Шинкова при всем твоем желании вряд ли получится. Дмитрий Евгеньевич с деньгами не расстанется, а тебя вычислит и размажет, растопчет, как Саватеева». «То есть я действую одна», — зло сказала Ритка. «Ты не даешь мне договорить», — утомленно проговорил он. «Говори. Я нашел тебе покупателя на флешку. Тебе ведь не обязательно продавать информацию Шинкову, или это принципиально?» Рита задумалась. Со своими принципами у нее были периодические расхождения. «Не знаю, мне деньги нужны. А кто будет покупателем, мне вообще-то наплевать. Я дам тебе деньги, а ты мне отдаешь запись». Ритка напрягала свой лоб и никак не могла сообразить, хорошо это или плохо. «Тягаться с Шинковым у нас силенки не те», — убеждал Саша. «Ты продаешь мне запись, получаешь деньги и решаешь свои вопросы». Наконец она мотнула головой. «Уговорил. А деньги когда?» «Сразу. Деньги со мной». Небо над озером сгущалось, и беседка, и ее посетители словно растворились в густой пелене небесной оболочки. Таких денег Ритка в руках никогда не держала. Саша рассказал ей, как положить деньги в банковскую ячейку. Она слушала его и кивала. Но то, что у нее нет документов, признаться боялась. Паспорт у нее забрал Шинков. Но это ее не беспокоило. Теперь она может купить 5 паспортов. Большая сумка вместила все деньги. Рита аккуратно застегнула замок и, крепко прижимая свою ношу к груди, пошла к выходу из парка. Куда двинуться с такой поклажей, она не представляла, но знала точно, что к Леше возвращаться нельзя. Ритка была не из тех людей, кто опускает руки в сложной ситуации. Она набрала телефон детдомовской подружки Насти. Девушка откликнулась сразу же. «Конечно, приезжай», — не раздумывая сказала она. Саша шел до машины пешком, не обращая внимания на моросящий дождик. Он точно знал, как дальше нужно распорядиться этой горячей информацией. Ему еще нужно совсем немного времени, и тогда эта запись может взорваться, как боевая граната, разметав все вокруг и изменив судьбы. Саша на это очень надеялся, иначе тогда все, что он делал, теряло смысл. Он заехал в магазин за Тамарой, но когда подошел к кассе, за которой она работала, наткнулся на свирепый взгляд охранника. «Что ты тут ходишь?» — грубо окликнул его охранник. «У вас ко мне появились вопросы?» «Кирилл, пожалуйста, иди работай», — вмешалась в их диалог Тома и, улыбнувшись Саше, попросила: «Подожди, через 10 минут у меня перерыв». Он вернулся в машину, охранник шел за ним следом. «Поговорим?» «Ну, если хотите». «Ты зачем девушке голову морочишь? Приезжаешь сюда, встречаешь. Она моя невеста, мы пожениться хотим». «Пусть Тамара скажет мне об этом сама, тогда и вопросов не будет». «Ты меня послушай, а то колеса у машины проколю», — угрожающе сказал Кирилл. «Не злите меня, пожалуйста». «Кирилл», — Тома выскочила из магазина, — «уходи, я прошу тебя, уходи. Давай потом поговорим». Кирилл, к Сашиному удивлению, воспринял ее слова как робот-команду, повернулся и пошел обратно в магазин. «Какой послушный мальчик!» — съехидничал Саша. «Да, мы с ним в одном дворе выросли. Он меня когда-то защищал, а потом решил, что я его невеста, и всем об этом рассказывает. Меня, правда, не спрашивал, хочу ли я быть его невестой». «Тяжелый случай», — хмыкнул Саша. «И чтобы защитить тебя в этот раз, он хочет проколоть мне колеса». «Да, он безобидный и с виду только грозный. А так, ребенок ребенком, наверное, подумал, что ты меня можешь обидеть. Я заканчиваю сегодня поздно, Саша. Товар только что привезли, надо помочь принять. Не жди меня». «Тогда прощайте, девушка Тома». Звонок, который раздался буквально через 5 минут после того, как он отъехал от магазина, он очень ждал. «Как ты, любимая? Я думал, ты уже не позвонишь». Он слушал, что говорили ему на другом конце трубки, кивал, улыбался и был счастлив. С этой женщиной у него нет будущего, но только она давала ему жизненные силы. «Я очень скучаю, очень». Его машина затерялась в плотном транспортном потоке и с высокого крыльца магазина казалась маленькой светящейся точкой, быстро двигающейся вместе с другими мигающими точками вперед.